В наших последних двух беседах, говоря о необходимости веры в молитве, мы указали, во-первых, о важности веры. Затем, во-вторых, мы увидели, чем является вера. Теперь, в-третьих, мы желаем посмотреть, как упражнять веру и выращивать великую веру в Бога. Мы постоянно стоим пред одним вопросом. Может ли всякий человек иметь веру в Бога? Мы имеем в виду веру достаточную, чтобы жить победоносно, чтобы регулярно получать ответы на молитвы, веру достаточную, чтобы угождать Богу. Несомненно, всякий может. А может ли всякий возрастить действительно великую веру, подобную героям Библии и подобно другим людям, которых Бог делал великое? Я верю, они могут. Джордж Мюллер, муж веры и молитвы, основатель сиротского приюта в Бристоле, Англии, который получил 7 миллионов долларов в ответ на молитву, сказал: «Некоторые говорят: „О, я никогда не буду иметь дара веры, как имеет господин Мюллер“. Это ошибка. Это величайшая ошибка. В ней нет малейшей частицы истины. Моя вера является такой же верою, которую имели все дети Божьи. Она такая же, какую имел Симон Петр, и все христиане могут приобрести подобную веру. Моя вера является их верой, хотя я имею больше ее, потому что моя вера немного больше развитая посредством упражнения, чем их. Но их вера является точно такой же верой, которую я упражняю, только в отношении степени моя, может быть, сильнее упражнялась». Что касается этого духовного дара, является ли Бог лицеприятным? Не дается ли спасение свободно для всех на тех же самых обстоятельствах? И не говорит ли Библия, что нет лицеприятия у Бога? Мы знаем, что в день Пятидесятницы они исполнились все Духа Святого, Деяния апостолов, 2 глава, 4 стих. И опять, когда они молились, они исполнились все Духа Святого, Деяния апостолов, 4 глава, 31 стих. В первом послании к Коринфянам, 12 главе, 7 стихе сказано, что каждому дается проявление Духа на пользу. Все это приводит нас к заключению, что великая вера, триумфальная, счастливая, победоносная вера, возможна для всякого верующего. Иначе Бог был бы участником греха неверия, что невозможно. Но не верит в то, что Бог обещал – грех. Не верит, что Бог сделает, что Он сказал, означало сделать Бога обманщиком. Послание к евреям, 12 главе, 1 стихе, нам ясно повелено свергнуть себя всякое время и запинающий наш грех. Этим запинающим грехом является неверие, и нам повелено свергнуть его. Поэтому каждый из нас может свергнуть его. Каждый из нас может иметь победоносную, побеждающую веру в Бога. Несомненно, когда каждый христианин должен стараться развивать, выращивать и действовать на доверчивой вере в Бога в каждой детали жизни. Давайте теперь обратим наше внимание на некоторые способы приобретения такой веры. Во-первых, познайте Слово Божие. Нам ясно сказано, что вера от слышания, от слышания от Слова Божия. Послание к Римлянам, 10 глава, 17 стих. Первоначально Слово Божие в основном передавалось через слышание, а не через чтение. Тогда было только несколько копий манускриптов Слова Божия, написанных от руки. Большинство людей не могли читать, и поэтому Слово Божие передавалось через слышание. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Но важным пунктом является то, что вера приходит через осведомление и сердечное познание Слова Божия. Если вы желаете иметь веру в Бога, вы должны знать Его Слово. Это верно прежде всего, потому что вера основывается на обетованиях Божиих. Если Бог сказал, что Он что-то сделает, Он сделает. Если Бог сделает предложение, Он будет придерживаться его, если его приняли. Гарантии Бога всегда исполняются. Но вы не будете знать, что обещал Бог, если не познаете Его Слово. Итак, если кто желает угодить Богу верою, которая получает ответы на молитвы и получает от Него все, что Бог желает дать ему, он должен стремиться находить блаженные обетования Божии, искать их во всей Библии, читать их с наслаждением, отмечать их для быстрой ссылки, запомнить их, чтобы блаженная уверенность их проникала в его душу. Познавайте обетование Божие, если вы начнете уповать на Него. Тогда вы должны принять эти обетования к сердцу, принять их как принадлежащие к вам, исследовать Писание, размышлять над ним с любовью, молиться, чтобы Дух Святой помог понять их, и чтобы вы узнали, какое точное значение обетований Божьих и как они применимы к вам. Только когда вы познаете точное значение обетования, вы можете знать, что Он обязался сделать и на что вы можете рассчитывать, что Он сделает. Это приходит через познание Слова Божия. Дух Святой созидает веру в сердце посредством Слова Божия, особенно через Его блаженные обетования. Модернизм тогда подрезает главный корень веры. Он учит людей, что Библия не благонадежная, что она в действительности не является Словом Божьим, что нельзя полагаться на ее обетования. Принятие Библии такой, на что она претендует, безошибочно верной, на которую можно абсолютно полагаться, является необходимым для веры. Вы не пожелаете принять чека, который вы знаете подделан. Вы не можете полагаться на него. И до тех пор, пока вы не поверите, что Библия действительно является Словом Божьим, что обетование Его, что Он действительно обязан исполнить их, вы никогда не попробуете их, не положитесь на них и не будете действовать на основании их по вере. Итак, верьте Библии, считайте ее как Слово Божие, чтобы верить Ему с детской искренностью. Тогда начните узнавать, какие обетования Божии для вас. Когда вы познаете обетования Божии в их надлежащей обстановке и познакомитесь с тем, что Бог обязался сделать для всех, находящихся в ваших обстоятельствах, тогда вы сможете больше и больше полагаться на Слово Божие. Вера приходит таким образом через Слово Божие, когда мы познаем Его обетование. Затем, с другой стороны, наша вера приходит через Слово Божие, когда мы становимся хорошо знакомыми с характером Бога. Когда я читаю повествование, как Иисус спас умирающего разбойника на кресте и сказал: «Ныне же будешь со мною в раю», я не встречаю там никакого выраженного обетования для меня, но я знакомлюсь с нежным состраданием Иисуса. Я познаю, как Он любит грешников и как Он готов простить им. И я, естественно, думаю в моем сердце: если Иисус любит этого бедного грешника, то Он любит меня тоже. И если Он спас немедленно такого бедного грешника после простой молитвы веры: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое», то тогда Он спасет и меня таким же путем. Когда я читаю, как Иисус усмирил морские волны, я начинаю познавать Его силу. Когда я читаю, как Он накормил 5000 пятью ячменными хлебами и двумя рыбками маленького мальчика, я начинаю иметь больше уверенности, что Иисус заботится о голоде тела и что Он может сделать так много с малым. Когда я читаю Библию и нахожу, что Иисус очищал прокаженных, исцелял больных, открывал глаза слепым, прощал падшей женщине, а также мытарям. Итак, в Библии я знакомлюсь с нежным сердцем Бога, Его всемогущей силой, Его доступностью и готовностью благословить. Это является причиной для чтения всей Библии. Верующий должен читать ее постоянно, историческую часть, правильно толкуя, с молитвенными псалмами, практические притчи, Евангелия, послания, пророчества, все они открывают характер Бога, который отвечает на молитвы. Когда вы видите, что Бог сделал для других, то вы тогда видите, чего вы можете ожидать, Он может сделать для вас. В Евангелии от Иоанна, 15 главе 7 стихе нам сказано: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Это обетование очевидно означает, что если мы пребываем во Христе и покоряем нашу волю Его, и особенно, когда Его Слово, Писание, пребывает в нас, и когда мы становимся знакомыми с Его обетованиями и Его характером, мы можем просить, чего бы ни пожелали, и получим. Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божия. Никто никогда не мог иметь веры, кто не дорожил Словом Божиим. По этой причине, без сомнения, книга притчей, 28 глава, 9 стих говорит: «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Мы можем возрастать в сильной вере только тогда, когда будем возрастать в любви и наслаждении познания Слова Божия. Аминь.